Проход несколько расширился, и глазам открывается свинцовая гладь бухты Хоппефолл. А тот бурный водопад не лазер ли? Да-да, он. Вот и островок Лабермет, который, согласно лодце, следует оставить по правому борту. А там мыс Каскад. Все правильно. Теперь остается не менее сложная операция. Нужно точно и четко отшвартоваться к скалам. Кормой. Боцман на полубак, говорит в микрофон Куликов. Готовь якоря к отдаче. Уже все готово, отзывается с бака боцман. Он стоит там, кот Тимоха сидит возле ног. Командуй, Кулик. Боцман, не Кулик, а Георгий Николаевич Куликов, басит в микрофон капитан. Пора, пожалуй. Скалы растут. Кажется, что они уже под самым форштевнем танкера. Пора? Нет? Но ветерок. При развороте он будет толкать, толкать громаду танкера. Русов сжимает зубы. Честное слово, спокойнее, когда сам делаешь швартовку. Не лупанемся ли кормой о скалы? Пора. Пора. Руль прямо. Командует Куликов и переводит рукоятку машинного телеграфа на стоп. «Боцман, майнай левый якорь!» Грохочет в клюзе якорь-цепь, и над баком поднимается рыжее облачко ржавчины. Рывок, якорь на грунте. Гра! Скрежещет цепь в клюзе. Звенит колокол, пять смычек за бортом. Русов срывается с места, бежит на корму и облегченно вздыхает. Танкер проходит чисто, до берега метров 30, но тут же обеспокоенно думает. А хорошо ли зацепился якорь за грунт? Тугой рывок. Это боцман зажал якорь-цепь стопором. Русов пригляделся, прислушался и не то чтобы увидел или услышал, а всем своим телом, опытом своим почувствовал, якорь крепко ухватился за грунт. Да, вот и второй ухнул в воду. Корма еще с десяток метров скользит вдоль обрывистых скал берега, на которые падают косматые каскады воды, а потом замирает. Порядок. Боцман, шлюпку на воду. Заводи бакштовы с правого и левого бортов по корме. Говорит Куликов в микрофон. Кормовой конец на шпиль. Подтянемся еще метров на 20 под скалы. Рискованно, говорит капитан. Видишь риф? Из воды то показывает, то прячет блестящую черную лысину, обкатанная волнами скала. Если еще подтянемся к берегу, он у нас будет на полкорпуса с левого борта. Жиманет ветер в правый, порвет бакштов, так об него и трахнемся. Будем следить за погодой, возражает Куликов. Чуть ухудшится, уйдем от берега. Конец вахты! Неужели мы 3 часа входили в бухту? А показалось минуты. Жора вытирает лоб ладонью. Улыбается. Он счастлив. Ну как? Все хорошо. Солнечно, тепло. Веселый плеск живой, а не мертвой воды. Пахнет землей, травой и какими-то цветами. Ветерок обвивает лицо, не надышаться этим волнующим запахом суши. Не насмотреться на зеленые долинки и обрывистые скалы. Шлюпка уже на воде, бакштов правого борта заводит, а проще толстенной веревкой привязывает танкер к берегу. Высокий, невозмутимый, плеш сияет, стоит в корме шлюпки боцман, командует. Что-то кричит ему Валька Серегин, опять душу боцману терзает каким-то мусором. В носовой части шлюпки напружинился кот Тимоха. Боцман прихватил его с собой. Пускай кот побродит по бережку. Как все хорошо. Толпятся на корме танкера матросы, кидают чайкам хлеб. Вот все вдруг закричали, показывают руками в воду. Что там? Пень, не пень? Пень с усами. Некое чудо морское. Бугорчатая, блестящая башка, жесткие усы. Пень разевает пасть, и над водой, заглушая плеск водопадных струй и крики матросов, разносится басовитый рев. Слон, что ли, морской? А вон и Юрик стоит рядом с коком. Тот ему что-то объясняет, колотит себя ладонью в плоскую грудь, наверное, на свою кокову судьбу жалуется, Русова ругает. А Юрик внимательно слушает его, кивает, а сам прижимает к уху металлическую ложку. Она торчит черенком вверх. Наверное, переговаривается с великим командором. Не теряет время впустую. Какое солнце! Удивительно красивый уголок дикой, незатоптанной, непобежденной и неулучшенной человеком земли. Боцман и матросы уже закрепили бакштовы, вот-вот и приладят шланги под воду. Хорошо, что они пришли сюда. Получат рыбаки свежую водичку. А этот остров навсегда врастет в память, и когда-нибудь, где-нибудь всплывет в твоих воспоминаниях вот такой же солнечный, синий, в криках птиц и плеске воды. Нинка, здравствуй. Не знаю, откуда я отошлю тебе это письмо, но все же пишу. Очень соскучился по тебе, очень. Сейчас у меня вахта. Вот сижу в штурманской возле раскрытого иллюминатора и пишу. Находимся в бухте Хаппи-Фул. Воду берем. Большущий железный бак стоит у подножия водопада. К нему прикреплены два шланга. Вот водичка и бежит в емкости танкера. А пишу, что мне видно в иллюминатор. А видны мне рыжие скалы. Они обрывистые и все в уступах. На одном из них сидит маленький ушастый кролик. Прискакал полюбоваться танкером. А большая хищная птица кружит над ним. И вдруг падает прямо на него. А он шмык в расщелину и затаился. Птица улетает, а кролик опять выскакивает на уступчик. Очень смелый и любопытный кролик. У основания скалы гора камней и чугунный столбик. На бронзовой дощечке надпись «Территория Республики Франции, 1939 год». И еще одна. «Антарес». Наверное, название какого-то судна. А дальше столбообразные горы. Сверху каменистые, лысые, а с боков покрытые жесткой зеленой травой. Еще дальше торфянистый, качковатый берег с черным песком у воды. Множество чаек. На плоской скале три гладкие, блестящие, только что вылезли из воды, нерпы. А возле самого борта ныряет капский морской котик. Он поймал осьминога, совсем небольшого, со щупальцами, может, всего в полметра. Я долго наблюдал за ним. Вижу, нырнул. Вдруг вынырнул, а в пасти осьминог. Он обвил щупальцами морду зверю, а тот подбрасывал его, видно, чтобы удобнее перехватить зубами. Утром возле танкера шныряла большая полярная акула, и наш боцман решил ее поймать. Насадил на большущий крючок кусок мяса и на тонком железном тросике опустил за борт. Вот уже день прошел, но акула еще что-то не поймалась. Ходили на остров. Почва тут вязкая, торфянистая, множество нор. Это жилище кроликов. Они маленькие и шустрые, как котята. Видели пингвинчиков? Маленькие тут пингвинчики. Их зовут Адели. Говорят, что самым первым из людей их увидел русский путешественник Беренсгаузен и назвал их Адели в честь своей юной красавицы-жены. И еще мы видели морских слонов. О, какие это животные! Каждый под тонну весом. Сони ужасные. Ночью они уходят в океан, а днем спят. Подошли мы к одному. Спит. Один матрос, Шурик Мухин, осмелел. Сел на морского слона верхом, а тот даже и не шевельнулся. Тогда мы все, а было нас человек 8, взгромоздились на слона верхом. Слон приоткрыл один глаз. Я кричу: «Фотографируй, доктор!» А тот что-то мешкает. И тут слон как вскочит. И мы как посыплемся во все стороны. В этот момент доктор и нажал кнопку затвора. Смешной, наверное, будет снимок. Да, вот еще о чем мне рассказал. Наш судовой кот Тимоха опять сбежал. Только стали шлюпку майнать, а он скок в шлюпку и сидит, жмурится, поглядывает на берег. Шлюпка ткнулась носом в камни, он как помчит в горы. И тут на него хищная птица спикировала. Я так пишу «хищная птица», потому что не знаю, что это за птица. Похожа она на чайку, но только очень большая и рябая, как курица. А клюв острый, словно кинжал. Мы все закричали, пугая птицу. А кот привстал на задние лапы. И лишь только птица кинулась на него, он лапой — бах! Птица закричала и взмыла в воздух. А кот подхватил перо, выпавшее из хищной птицы, и с этим пером в зубах в горы побежал искать котов или кошек. Глупый наш кот. Откуда ему знать, что этот остров почти что необитаемый? Что тут нет ни котов, ни кошек, а вот диких собак много. Не сложил бы он тут свою голову. Опять кролик увернулся от хищной птицы. Сидит, чистит лапкой мордочку, разглядывает танкер. Ай, схватила его птица и понесла, понесла. Вот ведь, а? Я уже полюбил этого смелого, любопытного кролика. Да, случай сегодня был интересный. Когда я утром обходил танкер, то нашел на корме 2 морских голубей. Видно, ночью они залетели на судно, опустились, а взлететь не смогли. Они взлетают или с воды, или с высоких скал. Просто бросаются со скал. А может, ударились о надстройки? Взял я одного голубя и бросил. Он вначале стал падать, а потом полетел к берегу. И вдруг хищная птица, такая же, что утащила кролика, кинулась на него и схватила на лету. Села на скалу и начала трепать голубя. Тогда я подбросил второго голубя, и хищная птица ринулась на него. А тот полетел не к берегу, а в сторону открытой воды. Там целая стая морских голубей кружила. Летит голубь и кричит, зовет на помощь. И вдруг вся стая помчалась ему навстречу и набросилась на хищницу. От той даже перья полетели. И голубь спасся. Вот ведь удивительный пример. Не отбивайся от стаи. Нинок, знаешь, почему я пишу такое длинное подробное письмо? Ведь мог бы и просто рассказать, когда вернусь. Но вот какая мне мыслишка пришла в голову. Когда у нас будет ребенок, и этот ребенок подрастет, он прочитает эти письма и, может, сам захочет побывать там, где когда-то бывал его отец. Русов отложил шариковую ручку, вышел из рубки на крыло мостика. Окинул взглядом небо. Серебряная паутина наползала с запада, и солнце стало тускнеть. Да и ветерок становился все сильнее. Боцман с кормы топает. Бурое от солнца и ветра лицо, коричневая плешь с белой отметинкой посередке, Птичка капнула, а боцмана не заметил. Что с водой, Дмитрич? Бегит хорошо. К утру зальемся по ноздри. Коля, Тимоха так и не объявился. Александров и еще кто-то пошли на берег, может, найдут? Найдут. Никуда не денется Тимоха. Вернется на деру. Да, не пора ли трюма набивать? Через 10 минут даю команду на ужин. Дай-ка радио, кота гукну. Русов включил систему судового радиовещания. Боцман поднес микрофон ко рту и крикнул. «Тимоха!» Попросил Коля. Прибавка мощности. «Тимоха!» Разнесся боцманов голос над бухтой, скалами, водой. Тысячи птиц сорвались со скал. Очнувшись от сна, бросились в воду нерпы. Даже хищная птица и та метнулась в сторону, оставила кролика и полетела прочь. Ушел боцман. Русов вернулся в рубку. Что кот? Но настроение испортилось. Писать уже больше ничего не хотелось. Взглянув в иллюминатор, он окинул тревожным взглядом небо. Серебряная паутина ловила солнце в свою сеть, оплетала его все плотнее. Глядел Русов на небо, тревожился и размышлял о Нине, о ребенке, которого пока нет, да и вряд ли в ближайшие годы предвидится. Пока ты мотаешься по свету, не будет у нас ребенка, — твердо решила Нина. Дитя должно знать, что это такое папа. Отец. Обычная, прямо-таки банальная история. Но когда кончится его мотание по белому свету? А годы идут. Ему уже 39, почти 40. Да если бы ребенок появился на свет вот-вот, то когда мальчишку можно будет брать на рыбалку? Отчего-то Русов считал, что уж если у них будет ребенок, то обязательно мальчишка. Ему, Русов, будет уже под 50. «А ну, положь пингвина там, где ты его взял!» — послышался с кормы яростный крик Серегина. «Возверни птицу на остров, а не то...» «Да ты что, сдурел? Куда толкаешь меня? Куда?» — визгливо отбивался Кок. «И хэвон сколько тут птицев, пингвинов этих! Сидять, летают, плавают!» «Да не пихай ты меня в воду! Хотел как лучше! Отпускаю!» «Ну, разбойник, ну, покормлю я тебя, ну, попросишь у меня орешки от компота, ну, Серегин!» Видно, последняя группа, старшим в которой был Александров, с берега вернулась. Да вот и Юрик, а он вместе с ними ходил. Юрик зашел в штурманскую, протянул Русову букетик ярко-синих, похожих на подснежники, цветов. Пошарил глазами по столу, взял стакан, сбегал за водой, сел на диванчик, сказал. Александров передать просил, что все вернулись с берега. Понюхал цветы. Какой запах! Цветы. Вы знаете, у нас на планете цветов нет. Юрик, Гемма не планета, а звезда. А какая разница? Трава есть, деревья, а вот цветы. Когда буду возвращаться, повезу с собой семена разных-разных цветов. Да, Николай Владимирович, что слышно о Всемирном конгрессе по проблемам возникновения жизни на Земле? Приглашение для меня еще не поступило? Я, например, к выступлению уже готов. Конгресс? А, конгресс! Кажется, его перенесли на 2 или 3 месяца, так что ты, Юрик, не волнуйся. Мы уже будем дома, вот и отправишься на конгресс. А о чем ты там будешь докладывать? Видите ли, Николай Владимирович, Мое сообщение произведет взрыв в биологической науке. И в частности, в науке о происхождении человека. Да-да, я разгромлю и тех, кто утверждает, будто человека создал Бог, и тех, кто ссылается на некоего Дарвина. Так вот, человек произошел не от обезьяны и не по прихоти так называемого Бога. Нет и нет. А от живинки. Я тебя слушаю внимательно. Садись. Рассказывай. Это я уже установил здесь, на Земле. Так вот, что такое живинка? Это маленькая зеленая травка. Она вырастает рано утром на теплой, прогретой солнышком полянке. Но не каждый день, нет. А лишь тогда, когда утром пройдет теплый дождик. И тут же солнце появится. Я это увидел сам, своими собственными глазами. Юрик вскочил с дивана, выглянул в иллюминатор, вернулся, продолжил, понизив голос. Было раннее утро. Я лежал под деревом на опушке леса. Пели птицы, бабочки порхали. Лежал я и видел, как перед самым моим лицом росла низенькая травка. И вдруг пошел дождик. Ласковый такой, тихий. Прошелестел по листьям и веткам, земле, траве. И травинки распрямились, как бы напряглись. А тут и горячий солнечный луч упал на травку. Порок от земли пошел. Травинки шевельнулись, полезли из земли. И вдруг я увидел, что это не травинки, а маленькие, тоненькие, зеленые еще мальчики и девочки. Да вот же! И ручки, головки с золотистыми, как солнечные лучики, волосами, а вместо ножек стебельки, уходящие в землю. Но что это? Один мальчик упал, и девочка упала. Сломались стебельки. Но не пугайтесь, Николай Владимирович, они не погибли, нет. Вот же подают друг другу тоненькие, уже не зеленые, а смуглые руки. Поднимаются, смеются, а потом, взявшись за руки, уходят. И чем дальше уходят от полянки, тем становятся выше. Это уже стройные юноши и девушки, живинки, рожденные землей, солнцем и дождем. Юрик торжествующе поглядел на Русова. Тот кивнул ему, удивленный услышанным, улыбнулся, представив себе ожившие травинки, еще хрупких, пошатывающихся от теплого утреннего ветерка, но веселых, смеющихся мальчиков и девочек, идущих по лесу. Протянул руку, Юрик пожал ее и попросил. Но это пока тайна. Хорошо? Топай ужинать, Юрик. Хотя нет, подожди. Русов взял руками его за плечи и поглядел ему в глаза. Этот конгресс Гемма. Он встряхнул парня. Юра, очнись. Ах, вот как. Вы все еще не верите, что я прибыл оттуда. Доказательства, значит, нужны. Так вот, Старпом, вы вновь увидитесь с девушкой с погибшего теплохода. Не во сне, ведь она снится вам. Живой. Да? Очень хорошо. Русов потер лоб, что-то еще надо сделать. Но что? Ах, да. Включил судовую радиотрансляцию и сказал. Судовое время 19:00. Команде ужинать.